Глава 7. К развилку дорог. Фродо и Сэм вернулись на свои постели и долеживали молча, а люди кругом вставали и возвращались к дневным заботам. Вскоре им принесли умыться, потом проводили к столику, накрытому на троих, где уже сидел Фарамир. Он целые сутки не спал, даже не прилег отдохнуть после битвы, но словно бы и не утомился. Позавтракали и сразу поднялись из-за стола. «Голодать в пути не след», — сказал Фарамир. «А припас ваш скудный, и я велел уложить вам в котомке понемногу дорожной снеди. Водой Итилия богата, только не пейте из рек и ручьев, протекающих через Имлат-Моргул, неживую логовину. И вот еще что. Мои разведчики и дозорные все возвратились, даже те, кто ходил к Марранону. И все доносят, что край пуст, никого на дорогах, нигде ни звука, ни шума шагов, ни пения рога, ни звона тетивы. Черная страна, да не будет она названа, замерла. Понятно, что это предвещает. Вот-вот грянет великая буря. Поторопитесь. Если вы готовы, пойдемте. Скоро уж солнце выглянет из-за восточной тени из Гарных гор». Хоббитам принесли потяжелевшие котомки и два крепких посоха, полированных, с железным наконечником и резной рукоятью, с продернутой ременной косицей. «Мне нечем одарить вас на прощание», — сказал Фарамир. — «Возьмите хоть посохи. Пригодятся и на бездорожье, и в горах. С такими ходят горцы Реднимрайса. А эти обрезаны вам по росту и заново подбиты. Они из добротной древесины лебетрона, излюбленной гондорскими столярами, и есть поверье, будто волшебное это дерево помогает найти, что ищешь, и благополучно вернуться. Да сохранит волшебство свою светлую силу в сумраке зла». Хоббиты низко поклонились. «О, радушный хозяин, — сказал Фродо, — мне предрекал полуэльф Элронд, что на пути мы встретим нежданных и негаданных помощников, но поистине я не ждал и не чаял встретить такое радушие. Оно несказанно утешило меня в моей скорби». Приготовились к отходу. В каком-то закоулке отыскали и привели Горлума. И он был не такой разнесчастный, как давеча, только жался к Фродо и избегал взгляда Фарамира. «Вашему проводнику мы завяжем глаза», — сказал Фарамир. «Но ты и слуга твой Сэмиум свободны от этой повинности». Когда подошли к Горлуму с повязкой, он завизжал, увернулся и схватился за Фродо. А тот сказал: «Завяжите глаза всем троим. Мне первому. Может, он тогда поймет, что его не хотят обидеть». Так и сделали. Из пещеры Хинет-Ануна провели их переходами и лестницами, и в лицо им пахнул свежий душистый утренний воздух. Еще немного прошли вслепую, спустились под гору, и голос Фарамира приказал снять повязки. Над их головой покачивались ветви, перешептывалась листва. Гул водопадов смолк, они остались за длинным южным склоном холма, отделившим их от реки. На западе лес сквозил, как над обрывом на краю света. «Здесь нам расходиться», — сказал Фарамир. «Послушайтесь меня и пока не сворачивайте к востоку. Ступайте прямо, много миль пройдете под покровом леса. Справа, за опушкой, спуск в широкую долину, местами обрывистый, местами пологий. Держитесь у края леса, поближе к этим склонам. Поначалу, я думаю, вам и дневной свет не помеха. Земля объята ложным покоем, и зло затаилось. Воспользуйтесь этим». Он обнял хоббитов по гондорскому прощальному обыкновению, положил им руки на плечи и, склонившись, поцеловал в лоб. «Ступайте же. И добро да будет вашей обороной», — сказал он. Они поклонились земным поклоном. Он, не оборачиваясь, пошел к дружинникам, дожидавшимся поодаль. Во мгновение ока все три зеленых воина исчезли, затерялись в лесу, и пусто было там, где сейчас только стоял Фарамир, словно все, что случилось, было во сне. Фродо вздохнул и повернулся лицом к югу. Для пущего неуважения Горлум копошился во мху под корневищем. «Убрались, наконец-то!» — спросил Горлум. «Мерзкие злые людишки! У смя горло шейнька еще болит, да-да-с! Пойдем скорее!» «Да, пошли», — сказал Фродо. «Но чем бронить тех, кто сжалился над тобой, лучше бы помолчал». «Добренький хозяин», — сказал Горлум. «Нельзя уж и пошутить, смя горло. Он всех всегда сразу прощает, да-да, и хозяин упростил его обманцы. Такой добренький хозяин, такой послушненький, смя горло». Фродо и Сэм смолчали, закинули за плечи котомки, взяли посохи и двинулись в путь по Ительскому лесу. Дважды за день они отдохнули и поели фарамировой снеди, сухих фруктов и солонины. Запас многодневный, а хлеба ровно столько, чтоб не зачерствел. Горлум от еды отказался. Солнце взошло, невидимкой проплыло по небесам, и вот уже садилось, расструив золотистый свет по западной окраине леса, а они все шли и шли в прохладном зеленом сумраке. В глухой тишине все птицы либо улетели, либо онемели. В молчаливом лесу быстро смерклось, и они заночевали, притомившись. Семь лиг не меньше прошли от Хенитануна. Фродо разлегся на мшистой подстилке возле старого дерева и спал всю ночь без просыпу. Зато Сэм рядом с ним то и дело поднимал голову, но Горлума было не видать. Он как улизнул сразу, так и не показывался. Может, забился в какую дыру, а может, живоглотничал. Вернулся он с первым лучом и разбудил спутников. — Вставать надо, вставать! — сказал он. — Еще далеко идти на юг и потом на восток. Хоббитам лучше поспешить. День прошел, как и накануне, только безмолвие углублялось. Воздух отяжелел и парило под деревьями. Казалось, вот-вот зарокочет гром. Горлум останавливался, принюхивался, бормотал под нос и торопил их. На третьем дневном переходе уже под вечер лес поредел, деревья покрупнели. Среди полян угрюмо и важно раскинули ветви огромные падубы. Между ними высились дряхлые лишайстые ясени, могучие дубы пустили буро-зеленую поросль, в траве на прогалинах пестрели цветочки ветреницы и чистотела, белые и голубые, свернувшиеся на ночь. Из заплесневелых россыпей листвы лесных гиацинтов пробивались глянцевитые молодые ростки. Нигде ни зверя, ни птицы, но Горлум боялся открытых мест, и они, пригибаясь, перебегали из тени в тень. Уже в полумраке вышли они на опушку и уселись под старым шишковатым дубом, чьи змеистые корни торчали над цепучим обрывом. Перед ними расстилалась тусклая глубокая долина. На дальней ее стороне снова густел и тянулся на юг серо-голубой лес в дымчатом полумраке. Справа, далеко на западе, розовели в закатных огнях кряжи Белогорья. Слева застыла тьма, там возвышались утесистые стены Мордора, и туда, сужаясь от великой реки, вклинивалась долина. По дну ее бежал поток, и его ледяной голос нарушал глухое безмолвие. Подле него беловатой лентой велась дорога, теряясь в исчерно-серой мгле, нетронутой ни отблеском заката. Фродо почудилось, будто он различает у берега Андуина, как бы на плаву в тумане, верхушки и шпили высоких разрушенных башен. Он обернулся к Горлуму. — Ты знаешь, где мы сейчас? — Да, хозяин, это опасные места. Дорога от лунной башни к развалинам города на берегу реки. Мерзкие развалины, там полным-полно врагов. Не надо было слушать людей. Хоббиты далеко отошли от тропы. Сейчас нужно идти на восток, туда, наверх. Он махнул жилистой рукой в сторону мрачных гор. А по дороге идти нельзя, нет-нет, ее посылают стеречь страшных людей из башни. Фродо поглядел на дорогу. Она, безлюдная и пустынная, вела в туман, к заброшенным руинам. Но было зловещее чувство, будто по ней и в самом деле проходят существа, незримые глазу. Фродо, зябко передернувшись, снова взглянул на дальние шпили, тонувшие в сумерках, и словно заново услышал леденящий плеск реки. Голос Моргулдуина, отравленного потока из логовины призраков. «Как же нам быть?» — сказал он. «Шли мы долго, прошли много. Может быть, пока не будем выходить из леса, спрячемся где-нибудь и переночуем?» «Незачем прятаться в темноте», — сказал Горлум. «Днем пусть прячутся хоббиты, да, днем!» «Да ладно тебе», — сказал Сэм. «Отдохнуть-то все равно надо, хоть до полуночи. А потом уж потащимся в темноте, коли ты и правда дорогу знаешь». Горлум нехотя согласился. И они побрели вслед за ним, назад по бугристой опушке, забирая к востоку. Он опасался ночевать на земле так близко от страшной дороги, и они надумали забраться в развилину огромного падуба, под густую сень пучка ветвей. Устроились скрытно и уютно, а уж темно было, хоть глаз выколи. Фродо и Сэм глотнули воды и поели хлеба с сушеными фруктами. Горлум тут же свернулся и заснул. Хоббиты глаз не смыкали. Проснулся Горлум, должно быть, немного за полночь. Они вдруг увидели два бледных мерцающих огня. Он вслушался и принюхался. Хоббиты давно заметили, что так он определял время ночью. — Мы отдохнули? Мы хорошо поспали? — спросил он. — Тогда пошли. «Не отдохнули и не поспали», — проворчал Сэм. «Надо, так идем». Горлум спрыгнул с дерева сразу на карачки. Хоббиты медленно слезли. Он повел их вверх по склону на восток. Стемнело так, что они чуть не наталкивались на деревья. Идти в темноте по буеракам было трудновато, но Горлума это не смущало.